Предлагаем вашему вниманию аудиокнигу из серии «Богословские портреты», рассказывающую об Антоне Египетском и начале монашества «Как убежать от мира». Текст читает автор Сергей Викторович Санников. Отцы пустынники и жены непорочны, чтоб сердцем возлетать во области заочны, сложили множество божественных молитв. Но ни одна из них меня не умиляет, как та, которую священник повторяет во дни печальные Великого Поста. Всех чаще мне она приходит на уста и падшего крепит неведомою силой. Владыка дней моих, дух праздности унылой и празднословия не дай душе моей, но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешения, да брат мой от меня не примет осуждения, и дух смирения, терпения, любви и целомудрия мне в сердце оживи. Александр Сергеевич Пушкин, 1836 год, от Рождества Христова. Отцы пустынники и жены непорочны. Эти пушкинские строчки, как рефрен, звучат в памяти, когда комфортабельный автобус, покачиваясь, выруливает из узких улочек Каира и почти бесшумно плывет по ярко-черной полосе асфальта. За окном, как в аквариуме, колышется пустыня. Из динамиков звучит заунывная восточная мелодия, из кондиционера веет прохладный воздух. Но на первой же остановке становится ясно, что это мы в аквариуме, а реальная жизнь там, за окном, в пустыне. Стоит отойти на 20 шагов от автобуса, чтобы услышать ее голос. Пустыня дышит и о чем-то поет. Она огромная, каменная и пыльная. Это не пляж, где ноги утопают в золотистом песке, а бесплодная вулканическая страна с потрескавшимися от жгучего солнца буграми и перекатами, усеянными жесткими колючками, галышами. Пустыня выдыхает зной и какие-то едва различимые невнятные звуки. О чем она говорит? Может быть, она с сожалением вспоминает третий век, когда приняла первых христиан-отшельников. Она всегда прятала в своих ущельях и пещерах беглецов, но христиане отличались от рабов, убежавших от своих господ. Главное их отличие было в том, что христиане-отшельники бежали в пустыню, как домой. Они бежали не на время, чтобы потом опять вернуться в обжитые дома, к любимым людям, прохладные рощи и сладкие сады. Они бежали в пустыню добровольно и навсегда. Пустыня ценила это. Как посмели они оставить человеческий улей, шумные восточные базары, томные взгляды египетских красавиц, укутанных черной и яркой парчой? Что двигало ими? Было это мужественное сражение или бегство? Ответить на эти вопросы совсем непросто. Некоторые видят в пустынниках геройский подвиг, другие – постыдное дезертирство. Отцы пустынники и жены непорочные. Может ли человек третьего тысячелетия правильно оценить монашество, которое сыграло столь значимую роль в истории христианства? Сегодня люди слишком много знают о монашестве. У каждого есть свое мнение, у кого-то восторженное, у кого-то скептическое. А что может сказать пустыня? Такая могучая, древняя и неизменная, что кажется, что Антоний и Пахомий только вчера вошли в ее невидимую, но удушающую дымку. Из автобуса уже сигналят. Аквариум на колесах готов отправиться в путь. Отцы-пустынники остаются в прошлом. Они бы не согласились вернуться в тесный аквариум человеческих страстей, хотя в нем заботливые руки вовремя дают пищу и нагнетают свежий воздух, чтобы избалованные человеческие существа немножко дольше радовали Вселенную своим здоровым и упитанным видом. Антоний родился примерно в 250-х годах в селении Комы в Среднем Египте возле пустыни. И она всегда пугала и одновременно манила его. Дом его родителей, довольно богатых землевладельцев, был совсем недалеко от нее. Босоногим мальчишкой он часто убегал от друзей и погружался в пустыню. Он стоял у края каменистого ущелья, смотрел мерцающую дымку, струящуюся над обрывом, и думал: «Кто там? Что там?» Его родители считали себя христианами и с детства водили Антония на богослужения, которые проходили в доме пресвитера, жившего неподалеку. Это была закопченная комната в довольно большом, хотя и нескладно спланированном глиняном доме. Впереди стоял стол без всякой скатерти, а рядом с ним на скамье сидел пресвитер и старенький сгорбленный диакон. Община была небольшая, человек 40, и каждый любил сидеть на своем месте. У маленького Антония тоже было свое излюбленное местечко, прямо на земляном полу у стены напротив пресвитера. Когда он стал подростком, родители не разрешали ему сидеть там, и Антоний с сожалением смотрел на свой закуток. Ему хотелось уединения и тишины, хотя он не был угрюмым, замкнутым молчуном. Родители оберегали единственного сына как зеницу ока, и хотя у них еще была дочь, именно на него возлагались все надежды, как на будущего хозяина того большого участка плодородной земли, которым владела семья. Но Антония с детства влекла пустыня. Он чуждался детских забав и не любил бегать с друзьями. Подолгу он оставался наедине и созерцательно размышлял. Жизнь Антония Египетского, получившего в истории название Великого, известна достаточно хорошо благодаря многим свидетельствам, дошедшим до нас из 4-5 веков. Это прежде всего его житие и жизнеописание, составленное знаменитым александрийским епископом Афанасием, который лично знал Антония и не раз прятался у него в пустыне, а также свидетельства из церковной истории Ермеса Замена, историка V века, и воспоминания знаменитого подвижника Иеронима Стридонского. Афанасий писал, что очень рано Антоний ощутил сладость жизни по Богу и распалялся божественным желанием. Он много слышал о гонениях, которые были при его рождении в 250-х годах, когда некоторые из служителей их маленькой общинки были сосланы на рудники и уже никогда не вернулись домой. Он даже помнил, что когда ему было 5 или 6 лет, в их селение пришли солдаты из Александрии с бюстом императора Валериана. И только благодаря богатым подаркам члены Комской церкви получили либелиусы, книжечки, свидетельствующие об их лояльности Риму без воскурения фимиама на походном алтаре. Все это с особой силой заставляло Антония ощущать трагический разрыв между добром и злом, между миром и царством Божьим, между церковью, где даже заунывные псалмы звучали мирно и спокойно, и улицей, где звенела труба, ухал барабан и звучал торжественный солдатский шаг. Конфликт между добром и злом, духом и плотью издавна занимал умы греко-римского мира. Как разрешить этот конфликт? Только борьбой с плотью, как со злом в себе, и высвобождением духа из темницы тела, отвечал философствующий человеческий разум. Так, с неизбежностью, в сознании эллинского общества, на рубеже новой и старой эры, родилась идея аскезы. Но пифагорейцы, неоплатоники, стоики, все эти движения, несмотря на их идейную несхожесть, были едины в методике достижения совершенства через аскетизм в пище, в браке и в поведении. Особенно большое влияние аскетизм имел в Египте и в Палестине. Юный Антоний, отправляясь с родителями на базар Фивы, не раз встречал там мрачных служителей Серписа, бога, культ которого возник в эллиническом Египте. Он сочетал в себе черты древнего египетского Осириса, греческих богов Зевса, Плутона и Асклепия, и в его святилище жили отшельники-аскеты и затворники, которые пользовались большим уважением в Египте. Даже иудаизм, поддавшись эллинистическому влиянию, пришел к аскетизму. На рубеже старой и новой эры в иудейской пустыне появились своеобразные монастыри эссеев, терапевтов, назареев. И в христианских общинах аскеты уже несколько столетий занимали самые почетные места около пресвитеров и епископов. Они не уходили из общества, но добровольно отказывались от брака или, живя в браке, воздерживались от супружеских отношений. В глазах Антония эти аскеты превращались в светлую толпу девственников, сопровождавших Агнца Христа, как об этом писал Иоанн в своем Откровении. Идеал аскетизма манил всех, кто хотел, подобно юному Антонию, достичь святости и чистоты. Но разве это можно было сделать здесь, на грязных и пыльных улицах родной Комы? Юный Антоний тогда еще не понимал, что, ища в привычном для него и восхваленном всеми идеале аскезы святости самосовершенства, он старался угодить Богу собственными усилиями, то есть ублажить грозного судью Вселенной своим самопожертвованием. Но может ли Бог принять усилия грешного человека как чистую и угодную Богу жертву? Не унижает ли святого и непричастного греху Бога то, что человек приносит ему на алтарь, пусть самое ценное, но отравленное грехом? Антонию не было еще и 20 лет, когда почти одновременно умерли его родители. Стоя у материнского тела, завернутого в простое полотно, и слушая псалтырь, который читал старый диакон, Антоний чувствовал щемящую тоску не только от того, что разлучается с любимым человеком, но и от того, что отныне закончилась спокойная, созерцательная жизнь с ночными молитвами, бдениями и постами. Теперь ему предстояло заботиться о хозяйстве, о доме, о сестре. Следующее воскресенье на вечернем богослужении он был особенно задумчив. Пресвитер развернул на столе кодекс с толстыми пергаментными страницами, подвинул свечу и начал читать евангельский текст. Библию читали на родном для Антония коптском языке, на котором говорили все местные жители. Собственно, Антоний практически не знал греческого языка, и хотя многое понимал по-гречески, но никогда не читал и не писал на нем, как и большинство людей в его родном селении. Тот вечер пресвитер читал Евангелие от Матфея. Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мной». Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, прочитал пресвитер. Как острый нож вонзилось это слово в сердце Антония. «Если хочешь быть совершенным». «Так это же я! Я хочу быть совершенным! Это я хочу избавиться от греха и быть с Богом! Неужели это мне сказал Христос, продай имение и раздай нищим?» Решение созрело мгновенно, окончательно и бесповоротно. Через несколько недель вся земля, дом и хозяйство были проданы. 300 ауров прекрасной, хорошо обработанной земли – это почти 80 гектаров пахоты – были куплены соседом по очень невысокой цене. Еще несколько недель потребовалось на то, чтобы раздать почти все эти деньги нищим, а оставшуюся небольшую сумму он отнес в дом, где жили, как пишет епископ Афанасий, известные и верные девственницы, и поручил им на воспитание свою младшую сестру. Нищие, без дома, без имущества, без семьи. Именно в это время он стал по-настоящему понимать, что означает зависеть только от Христа. Спустя много десятилетий, оценивая свой духовный опыт, Антоний писал: «Мы не иначе можем получить спасение, как только через Господа нашего Иисуса Христа. Итак, возлюбленные дети мои, умоляю вас моей любовью к вам, обратитесь к Господу всем сердцем вашим. Мы должны очищать себя от грехов, сообразовав волю свою с волей Божьей и освящая все чувства свои. Мы должны непрестанно обновляться, чтобы быть достойными посещения Господа нашего Иисуса Христа». Сколько евангельской простоты и искренности в этих словах. Как не похожи они на монашество позднего времени с его организованными структурами, мистической неясностью взглядов и опорой на традицию, опыт святых и преклонение пред выдающимися людьми и пред их образами. Антоний вышел из человеческого сообщества и пошел в пустыню. Как оценить такое решение с точки зрения повеления Христа? Бесспорно, что нельзя выбросить аскетику из Нового Завета, не разрушив его целостность. Сам Христос и апостолы не имели никакой собственности и имущества. Христос и Павел очень ясно учили, что лучше человеку оставаться одному, лучше не жениться, но не все способны на это. Поэтому Господь никогда не требовал выполнения этого высокого идеала всеми учениками. Но означает ли аскетика, как отказ от некоторых или многих удовольствий плоти, уход из общества людей? Этому как раз Христос никогда не учил. О нем говорили, что он ест и пьет в противовес аскету Иоанну Крестителю. Говорили, что Иисус – друг мытарям и грешникам, противовес всем тем, кто, как фарисеи, отворачивались от людей, либо, как назареи, убегали в строгие пустынные общежития. Христос, если и уходил в пустыню, то на очень короткие, уединенные встречи с Отцом. А потом Он опять возвращался в мир. Он был в мире, но был не от мира сего. Он не ждал, подобно Иоанну Крестителю, что к Нему в пустыню придет народ и услышит благие глаголы Божии, а Он Сам шел в народ. Он был в гуще толпы на всех праздниках и встречах. Он и Его апостолы непрестанно помогали людям в их бедах, так что иногда им некогда было и хлеба поесть. У Христа и апостолов была жизнь самоотдачи, а не жизнь самосохранения. Иисус учил, что отдавая себя людям, человек приобретает себя для Бога, а изолировавшись и уйдя от людей, человек обрекает себя на внутреннее, образно говоря, скисание, когда плотские страсти начинают бушевать безмерно. Недаром позже отцы аскетики не раз говорили: когда ты в мире, бесы как агнцы, когда ты в пустыне, бесы как тигры. Антоний, как дитя своего времени, увлеченный идеалом аскетизма, воспринял только первую часть евангельского повествования «продай все и раздай нищим», но не услышал вторую часть призыва Христа, требующую следовать за Ним, то есть поступать по примеру Иисуса. Может быть, вторая часть была прочитана слишком тихо, а может быть, это не соответствовало желаниям и внутреннему складу Антониевой души, ведь последовать за Иисусом, а в мир. Иисус молился Отцу о Своих последователях: «Не молю, чтобы Ты взял их от мира, но чтобы сохранил их от зла». Пойти в мир со Словом Христовым, но остаться непричастным мирским грехам и удовольствиям – вряд ли это меньший подвиг, чем пойти в пустыню. Но Антония влекла пустыня. И уход от мира, и оставление его он понимал в простом пространственном измерении, как призыв к анахоретству, то есть к пустынножительству или отшельничеству. Суть анахаресиса, что в переводе с греческого означает «уход от мира», воспринималась в те времена, да и многими христианами поныне, как истинная суть христианства, которая якобы заключается в том, чтобы уйти от людей и их сообщества, и только победив себя, человек становится угодным Богу. Но как такое понимание далеко от того Евангелия, которое ожидает любви к Богу, проявленной в любви к людям? Поэтому анахоретство, как и все монашество, достойное всякого уважения как подвиг, все-таки является попыткой достичь совершенства плотскими приемами. Антоний в те годы был далек от богословских дискуссий. Недалеко от его селения в пустыне жил старец по имени Павел. Во время преследования императора Деция около 250 года он бежал из Фив и поселился в пещере, которая была со всех сторон загорожена скалами, но открыта сверху. Не только императорские солдаты, но и местные жители практически не могли добраться сюда. Никто не беспокоил Павла уже около 20 лет. Его пищей служили финики из пальмы, которая росла поблизости. Воду он брал из источника, бьющего из скалы. Молодой Антоний знал о Павле и нашел его. Старец с радостью встретил юношу. Как пишет Иероним Стридонский, он буквально забросал Антония вопросами: «Скажи мне, пожалуйста, как живет теперь род человеческий? Возвышаются ли в старых городах новые крыши? Какой властью управляется мир? И остался ли кто-нибудь увлеченный прелестью демонов?» Антоний рассказывал ему о жизни в городах и селах, и Павел качал головой. Ничего не изменилось. Мир остался такой же. Впрочем, Антоний был не слишком многословен. Он хотел не столько утешить старца, сколько поучиться у него. Оставив Павла Фивского, он нашел недалеко от родного селения небольшую пещеру и поселился в ней. Кушал он только один раз в день после захода солнца, и только хлеб с солью и финики. Пил воду из студеного ключа, спал только на голой земле, не подстилая даже одежду. Никогда не позволял себе умощаться елеем или вообще мыться, считая, что от этого изнеживается тело. Все время Антоний старался занять свои руки и разум, плел корзинки и циновки и выменивал их на хлеб и молился, постоянно молился. Зачем нужны были эти строгости? Едва уйдя в пустыню, Антоний понял, что ему предстоит тяжелая борьба с собственными страстями и похотями. Они жили в душе, в сердце, в разуме молодого человека, и от них некуда было убегать. Афанасий Александрийский описывает, что Антоний ходил ко всем христианам-пустыножителям, которые, как и он, пытались убежать от преследований, от непонимания своих братьев по вере, от искажения церковной жизни, которые они не могли принять, а бороться с ними было невозможно. Все эти чудаки, как их считали в обществе, упражнялись в христианской жизни в одиночку, на их собственный страх и риск. Блаженный Иероним писал: «Антоний был не столько первым из пустыножителей, сколько человеком, возбудившим общее стремление к этому образу жизни». Антоний познакомился наверное, со всеми пустынниками своего времени. Как писал Афанасий, услышав о каком-то родителе благочестия, он тотчас шел к нему, и как мудрая пчела, собирающая нектар с разных цветов, обогащался их опытом, слагая его в сердце свое, как в улей. У одного он перенял строгость и воздержание в пище, сон на голой земле, продолжительное бдение. У другого научился неутомимости в молитве, вниманию к себе и богомыслию. У третьего взял пример трудолюбия и терпения. У всех позаимствовал дух твердой веры во Христа. Все то полезное, что он видел в старцах-анахоретах, он старался сочетать в себе. Многим из них он рассказывал о своих переживаниях и о внутренней борьбе, прося совета и утешения. А борьба предстояла очень серьезная. Афанасий в жизнеописаниях Антония пространно описывает эту борьбу. «Вражеские стрелы, — пишет Афанасий, — были очень чувствительны, но мужественный борец отражал их, немало не колеблясь». Первая волна искушений началась уже спустя несколько месяцев. Сожаление о тех неудобствах, которые он оставил, с горечи о своем бывшем богатстве, знатности рода, о бесполезности растраченных денег, ибо он видел многих из тех нищих, которым давал деньги, пьяными и весьма греховно использовавшими его монеты. Стоило ли делать так? Все чаще ему на ум приходила сестра, которая осталась одна среди чужих людей, без ласки и поддержки. Как сложится ее жизнь? Не ожесточится ли ее сердце? А ведь они могли жить в покое и достатке, иметь слуги работников. Что это за голос, слышал Антоний, который говорил ему о трудностях и жестокостях начатой жизни? Может, это был голос его собственной плоти и голос искусителя дьявола? Можно уйти от внешних соблазнов, но разве можно уйти от себя? Гораздо позже Антоний учил своих более юных последователей, уходя в пустыню, вы убегаете от трех искушений – слуха, языка и взора. Одно только остается искушение, которое всегда носите в себе – искушение сердца. То, что происходило с Антонием, не было исключительным переживанием только тех, кто физически продавал свои имения и уходил в монашескую пустынь. Исповедь Антония о своих искушениях очень близка всем настоящим или, как теперь модно говорить, практикующим христианам. Хотя абсолютно непонятно, как это христиане могут быть непрактикующими. Но после того, как христианство стало массовой религией, стало ясно, что большинство христиан принимают Христа только разумом, а не сердцем. Люди рождаются в христианских семьях, окружены христианской традицией. Большинство из них живут в государствах, которые называют себя христианскими, и христианство для них становится образом мысли, а не образом жизни. Апостолы были бы в ужасе от такого состояния. Это христианство, которое перечеркивает самую сущность свою. Но удивительно даже не это. Гораздо более удивительным кажется то, что большинство современных церквей мирятся с таким положением и даже пытаются оправдать его, делая разницу между мирским и практикующим христианством. Но если говорить о христианстве всерьез, то оно может быть только практикующим, то есть на практике проявляющим свои взгляды и свое мировоззрение. Для христиан в новозаветном смысле этого слова решение следовать за Иисусом обязательно предполагает оставление своего прежнего образа жизни, прежних привязанностей, а иногда и имущества, оскверненного грехом. Если современный человек слышит Слово Божие и, пережив прикосновение Святого Духа, кается пред Богом в своих грехах и прежнем образе жизни, то плодом или результатом его покаяния будет полный разрыв с миром. То есть человек может считать себя истинным христианином, если он не только начал посещать богослужение и читать Библию, но если при этом он оставил грех, который держал его в цепких лапах, оставил любовь к миру и стал иным. Обычно После настоящего покаяния человек чувствует себя как на крыльях. У него появляется отвращение к старым привычкам, переоценка ценностей. А что происходит потом? Один молодой человек работал в казино как крупье, то есть как партнер при игре в карты. У него была довольно прибыльная и совсем не тяжелая работа. У него был хороший материальный достаток, друзья. Но когда он начал читать Библию и покаялся, все изменилось. Он оставил эту работу. От него отвернулись друзья. Прошло чуть более года, и злая змея сомнения стала проникать в его сердце. У него не было никакой специальности. Он не мог найти хорошей работы. Он женился, ему надо было устраивать дом и кормить семью, чего он никогда не делал и не умел делать. И поневоле мысли его возвращались к прибыльной и непыльной прежней работе в казино. Он не уходил в пустыню и не продавал своего имения, но он сделал то же, что и Антоний. Ушел из мира греха, и сатана начал жестоко мстить ему, как и Антонию в конце третьего века. Враг напомнил о знатности его рода, о богатстве, которое он имел и мог бы иметь, будучи успешным игроком, которому всегда везет. Что противопоставить сожалениям о прошлой, успешной в материальном отношении жизни? Антоний низложил эти нападения сатаны мыслью о будущем. Действительно, что стоит оставленное благо, пусть это будет 80 гектаров земли или даже золотой дворец, по сравнению с тем, что Бог приготовил любящим его? Разве можно сравнить успех в обществе, пышный стол, роскошную машину или царский трон с одним мгновением жизни в небесном Иерусалиме, у древа жизни, в присутствии того, кто владеет всей вселенной? Очарования прошлого меркнут по сравнению со светом будущего. И сегодня, чтобы победить память о якобы потерянных возможностях, нужна вера в обретенные сокровища во Христе. Если человек решается стать христианином в полном смысле этого слова, но не верит в грядущую жизнь со Христом и не пережил радости этой жизни сегодня, он несчастнее всех человеков, как говорил Павел. Нельзя надеяться на Христа только в этой временной жизни. Не видя свет от небесного града вечной жизни, невозможно найти тропу в ослепляющем блеске земных реклам. Сатана принимает на себя одеяние света, и на первый взгляд кажется, что он дает свет и указывает, куда уйти, но это ложь и обман. Его свет не освещает будущее, а только ослепляет глаза идущему. Яркие вспышки дурманят разум, лишают зрения и создают эффект, который современные сварщики называют эффект зайчика. Это состояние, когда прямой взгляд сварщика падает на горящую дугу и все покрывается радужными пятнами. Вроде бы есть свет, но в нем ничего не видно. Таков сатанинский свет. Он ослепляет и лишает человека возможности трезво думать. Он манит и влечет, но ничего не может дать. Брат, оставивший казино, вспоминал: «Да, я имел деньги, но не имел счастья. Да, я обедал в хороших ресторанах, но только коньяком и наркотиками я мог заглушить тревогу и неуверенность в завтрашнем дне. Какую пропасть я качусь?» — думал я, просыпаясь утром с больной головой. «Что будет дальше? Теперь у меня нет постоянной работы и нет денег, чтобы купить зимнее пальто. Но я спокоен и счастлив». Антоний прошел первый круг испытаний, но скоро враг напал на юного борца с другой стороны, с которой сатана не раз низлагал юные сердца. Плотская похоть стала смущать Антония днем и ночью. Невесть откуда, у него стали появляться страстные образы и мысли, разжигающие и возбуждающие все члены тела его. Вокруг была знойная пустыня, но в ее горячем воздухе, как на экране, вставали женские образы в таком виде, который неопытный юноша и видеть никогда не видел, и представить себе даже не мог. Он слышал завораживающие женские голоса и как будто даже чувствовал прикосновение мягких девичьих рук. В такие минуты Антоний мгновенно вскакивал со своего каменного ложа и начинал громко молиться и петь псалмы. Враг принимал блистательные образы, стараясь вызвать чувство сладости от удовольствия. А юноша вспоминал страшную горечь и муку блудников в огне неугасимом и жуткие страдания грешников от червей неутомимых. Долгие месяцы продолжалась эта борьба, и казалось, что ей не будет конца. Но строгая дисциплина поста, хлеб и вода, да и то не каждый день, дисциплина сна и бодрствования, Антоний позволял себе спать не более 3 часов в сутки, а главное, строгая дисциплина помыслов и воображения лишили врага возможности даже издали искушать Антония с этой стороны. Очень немногие могут выстоять в подобных искушениях. К сожалению, большинство современных христиан сдаются и расписываются в своей немощи, даже не вступая в сражение, то есть без всякой борьбы. Христос подчеркивал важность девства, но никогда не требовал такого состояния от всех своих последователей. Когда ученики Иисуса до конца осознали ответственность супружеской жизни, они сказали учителю: «Если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться». Он же сказал им: «Не все вмещают слово сие, но кому дано? Ибо есть скопцы, которые из чрева матерного родились так, и есть скопцы, которые скоплены от людей, и есть скопцы, которые делают сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит». То есть, говорил Иисус Христос, только те, которые могут вместить в себя, то есть выдержать состояние девства, должны решаться на такой путь. Антоний чувствовал, что может вместить, и он выдержал эту борьбу. Но как много в последующих веках было людей, которые поспешно заточали себя в монастырь, не имея на это силы. Сколько от этого появилось злоупотреблений и искажений монастырской жизни. От таких недостойных монахов подвиг девства превратился в его карикатурную противоположность – половую распущенность сексуальных меньшинств. Начало 3-го тысячелетия характерно особой половой распущенностью. Так называемая сексуальная революция сделала похоть плоти не только вседозволенной, но и активно пропагандируемой. Современному молодому человеку невозможно удержаться от самых жестоких эротических искушений – если он смотрит телевизор или ходит в кино. Режиссеры и сценаристы как бы состязаются друг с другом в явной и скрытой эротичности, независимо от жанра, фильма или программы. Не напрасно апостол Павел рекомендует: если не могут воздержаться, пусть вступают в брак, ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться. Писание ясно и определенно учит о недопустимости добрачных и внебрачных половых отношениях. И избежать эротического соблазна можно только в результате серьезной борьбы. Молодые юноши и девушки действительно испытывают сильное половое влечение, и очень важно усмирить их и направить созидающее русло. Если бы Антоний оказался в современной Украине или России и увидел состояние молодых людей и их искушений, то что бы он мог им посоветовать? «Во-первых, откажитесь от зрелищ», — сказал бы Антоний. «Не возбуждайте свое воображение, если вы хотите сохранить свою чистоту и девство. Во-вторых, практикуйте строгую дисциплину и боритесь со страстями и похотями», — продолжал бы он. «Забудьте лозунг, который так моден в вашем обществе, что естественно, то не стыдно, или если мне хочется, почему я должен себе отказывать? То, что вам хочется — и то, что кажется естественным, на самом деле чаще всего это проявление не всей вашей личности, а только влечение вашей плоти. Вы же, как человеки, как образ и подобие Божие, гораздо больше, чем только плоть. У вас есть душа и дух. Не уподобляйтесь бессловесным животным, которые управляются инстинктами. Не втопчите в грязь образ Божий, который есть в нас». Может быть, Антоний говорил бы другими словами, но смысл его речи был бы таков. А теперь послушайте слова самого Антония, записанные Афанасием, епископом Александрийским. Среди наставлений Антония подвижникам есть такие слова: «Не ходите вслед похоти глаз ваших, и не расслабляйтесь сердцем своим, ибо злая похоть развращает сердце и омрачает ум. Дальше отходите от нее, да не прогневается на вас живущий в вас Дух Божий. Станем подвязаться за чистоту, даже до смерти, и всячески блюсти себя от скверных похотей, для чего будем остерегаться взирать на красоту жен. Не будем рабами нечистых страстей и срамных похотей, которых ненавидит Бог. Имя Бога предпишите пред глазами сердец ваших, чтобы внутрь вас непрестанно взывалось, ибо вы храм Бога живого и место покоища Духа Святого. Кто увлечен нечистыми похотями, тот подобен скотам, лишенным всякого смысла. Итак, возненавидим зрение непотребное и взыщем чистоты, поскольку она есть слава ангелов Божьих. Но если по внушению дьявола падем, то восстанем через покаяние и приступим к тому, кто пришел искать овцу, блуждавшую в грехе. Антоний победил искушение плоти, но пришел к выводу, что ему даже изредка нельзя появляться в обществе людей. Первые годы своей пустыннической жизни он приходил на богослужение в родной поселок, но с годами стал ощущать неотразимое тяготение быть с Богом наедине, в полном уединении, избегая человеческого общества. Однажды он упал в обморок в прихожей дома, где проходило богослужение, а очнувшись и едва дыша, прошептал своему другу: «Неси меня опять в мое уединение». Позже он рассказывал Афанасию Александрийскому, что явился ему бес в виде черного малого отрока, и с притворным унижением говорил Антонию: «Ты победил меня». «Кто ты?» — спросил Антоний. «Я дух блуда», — ответил отрок, «и послан был, чтобы возбуждать тебя. Многих давших обет целомудрия довел до падения, но тобой сети мои порваны и стрелы мои поломаны. Я низвержен». «И тут я понял», — рассказывает Антоний, «что кончилось искушение похотью и началось искушение гордостью. Враг хотел, чтобы я возгордился и помыслил, что своими силами я победил страсть. Это была очередная ложь. Если бы Христос не пришел мне на помощь, то я пал бы от первого же искушения». Антоний умел опираться на Христа и пользоваться только Его силой. В то время как многие монахи в последующие века старались прибегнуть к помощи святым или Девы Марии, сделать их соучастниками и помощниками в борьбе с врагом душ человеческих, Антоний подчеркивал важность помощи Христа и молитвы исключительно к Нему. Его немногие сохранившиеся письма, послания дышат апостольской чистотой и духом пасторского наставления. Имеется древний латинский перевод только 7 его писем, да и то не в полном объеме. Все остальные писания, которые приписываются Антонию, в лучшем случае записаны позже как пересказ его слов, но все они очень ясного происхождения. Но вот как подчеркивал Антоний важность обращения ко Христу и только к Нему в борьбе с искушениями в своем 7 письме. «Возлюбленные, если мы хотим приблизиться к Творцу нашему, то должны сообразно с духовным законом стараться об освобождении душ наших от страстей. Неправедные дела наши и множество дьявольских искушений ослабили нас. Сила душ наших почти совершенно уничтожилась, и мы уже не можем видеть достоинства природы своей по причине владычества страстей над нами. Мы не иначе получим спасение, как только через Господа нашего Иисуса Христа. Ибо апостол Павел писал, что как в Адаме все умерли, так во Христе все получат жизнь». Антоний не знал греческого языка, но знал язык библейский. Блаженный Августин писал о нем: «Ученой образованности Антоний не имел, но священные писания знал на память и выражал свои размышления очень хорошо». Многие из пустынножителей анахаретов IV века почти не умели писать и читать, но хорошо знали Новый Завет. Например, Палладий писал, что его сподвижник Ирон, идя с ним пешком более 50 километров, прочитал наизусть 15 псалмов, послание к евреям, всего пророка Исаию, часть Иеремии и все Евангелие от Луки. Но и Антоний, и другие пустынники не раз подчеркивали, что важно не просто знание Писания, а исполнение его. Пророки, говорил один старец, написали книги, пришли отцы наши и упражнялись в них и выучили их наизусть. Затем пришел род сей и списал их и положил праздными на окна. С проблемой несоответствия знания и исполнения сталкивались не только отцы-пустынники. Современное общество также заболело духовной шизофренией, при которой у людей происходит раздвоение личности. Человек все знает, но не делает так, как он знает. Сколько христиан сегодня внимательно читают Новый Завет, слушают прекрасные проповеди, но живут как язычники. Не напрасно апостол Иаков предупреждал: «Будьте же исполнителями слова, а не слушателями только, обманывающими самих себя». Это предупреждение особенно актуально в постиндустриальном обществе, где господствует избыток информации, где каналы поступления знаний столь разнообразны и насыщены, что любой начинающий христианин знает больше, чем египетский старец. Но исполняет ли сегодняшний христианин хоть малую толику того, что исполнял этот старец? Придя к пониманию собственной слабости и желая уйти не только от эротических искушений, но и от искушений церковных, Антоний ушел в пустыню на 2-3 дня пути и поселился в уединенной заброшенной гробнице. Он не мог согласиться со многими изменениями, которые стали входить в богослужение и в доктрины египетского христианства, и решил протестовать ногами, как называли такую форму протеста во второй половине XX века. То есть несогласные с какими-то взглядами, идеями или с существующим порядком не устраивают революции и не перестраивают все на свой лад, а просто уходят или убегают от такого сообщества. Далеко не всегда сообщество отпускает таких протестантов легко и безболезненно. Чаще всего им приходится переносить непонимание и презрение. Но беглецы за лучшее почитают такую тихую форму протеста, чем молчаливое согласие с нелюбимым порядком. Антоний провел в добровольном изгнании более 15 лет. Один из его друзей примерно 2-3 раза в год приносил ему высушенные небольшие ячменные хлебцы, называемые паксамами, которые готовили по специальному рецепту как пищу воину. Афанасий пишет, что Антоний запасал себе хлеб, как делают жители Фиванды, и паксамы у них нередко в продолжении целого года остаются невредимыми. Приобретя обильный духовный опыт и закалившись в духовной брани, Антоний переправился на восточный берег Нила и ушел в Фиваитскую пустыню, где провел еще около 20 лет в одном покинутом укреплении на возвышенном месте. Но здесь уже он не мог укрыться от людей. Слава о нем как особо святом и посвященном Богу человеке распространилась по всему Египту, и многие приходили к нему за советом и наставлением, ища утешения в скорби и ожидая молитвенной поддержки. Антонию пришлось выйти из затвора и начать довольно активную общественную жизнь. Многие приходили к нему не только для того, чтобы получить житейский совет, но и наставление о том, как начать отшельническую жизнь. С 313 года, после воцарения Константина в Риме, христианство из гонимого меньшинства превратилось в подавляющее большинство, и в церкви вошло много временщиков, людей, которые принимали христианство, чтобы сделать хорошую карьеру или добиться расположения императора. Очень скоро эти люди вошли и в церковное руководство, что привело к резкому падению церковной дисциплины и изменению многих христианских воззрений. Иоанн Златоуст в конце IV века в своих защитительных словах в пользу монашества подчеркивал, что монашество есть самый простой и безопасный для его времени способ жизни для исполнения христианских добродетелей. Он доказывал, что на каждом христианине лежат те же самые обязанности, какие принимает на себя монах, и за неисполнение их одинаково отвечает и монах, и не монах. Но дело в том, что в городах эти обязанности не исполняются, а в пустыне исполняются. «Мы влечем в монастыри, — говорит Златоуст в этом сочинении, — для того, чтобы избежали грех и любили добродетель. Хотел бы и я не меньше, и даже гораздо больше вашего, да и часто молился об этом, чтобы миновала потребность в монастырях, и столько было благочестия в городах, чтобы никому никогда не нужно было убегать в пустыню. Но бури и волнения нечестия каждый город делают так неудобным и негодным для любомудрия, что ищущие спасения принуждены бывают убегать в пустыне. Я желал бы, чтобы и обитающие в пустыне, как долго скрывающиеся беглецы, опять возвратились в свой город. Но что мне делать? Боюсь, чтобы, стараясь возвратить их отчизне, вместо того не отдать их в руки демонов, и, желая освободить от пустыни и бегства, не лишить совсем спокойствия и любомудрия. Желавшие чистой и праведной христианской жизни уходили в пустыни, и скоро, как пишет Афанасий, пустыня превратилась как бы в город монахов, в котором Антоний, достигнув возраста мужа совершенного, в подлинном и полном смысле этого слова стал их отцом и учителем многих в подвижничестве, которому он научился из Писаний. Афанасий отмечает, что Бог дал Антонию слово сильное, проникающее до глубин сердечных. Да и кто, приходя к нему печальным, возвращался неосветленным? Кто, приходя к нему, проливающим слезы об умерших, не оставлял тотчас своего плача? Кто, приходя гневным, не переменял гнева на кротость? Какой отшельник, впавший в нерадение, побывав у него, не делался снова ревностным и крепким в подвигах? Какой юноша, увидев Антония и послушав его, не отрекался от утех и начинал любить целомудрие, писал Афанасий. Из этого свидетельства видно не только влияние Антония, но и изменение его позиции по отношению к одиночеству и затвору. Пройдя долгий путь самоизоляции и отстраненности от людей, Антоний понял, что чистая и святая христианская жизнь в обществе может быть важнее жизни анахарета-пустынника. Жития византийских святых рассказывают, что однажды Антонию Господь открыл в молитве, что он не достиг еще совершенства одного кожевника в Александрии. Когда же Антоний пришел в Александрию и нашел этого человека, тот сказал ему: «Я изо всех сил стараюсь жить по-христиански, но чем больше стараюсь, тем больше вижу, что жизнь моя хуже моих братьев. Я, наверное, самый плохой христианин». Другой раз, после длительных постов и молитв, в уединении, Антонию было открыто, что, наконец, он достиг уровня совершенства врача, который живет в городе, имеет семью, но посещает больных, отдает свои избытки бедным и ежедневно поет псалом вместе с ангелами. Другое подобное сочинение, которое называется «Достойные сказания о подвижничестве отцов», рассказывает, что отшельник Пафнутий молил Бога открыть ему, кому он подобен по совершенству. Ему сказано было, что он подобен по совершенству флейтисту в городе, знавшему за собой только то доброе, что он девицу защитил от разбойников и выкупил семейство, которое содержалось в рабстве за долги. После новых, усиленных подвигов Пафнутию был указан как равный по совершенству старшина одного селения, который принимал странников, помогал бедным и воспитывал детей в страхе Божьем. После следующих подвижнических трудов, которые только смог придумать для себя Пафнутий, ему был указан как равный купец в Александрии, отдавший все свои прибыли от торговли для нужд бедняков. Патерик Фотия передает такую историю. Некто спросил старца: «Как я найду Бога? Постом трудом, бдением или милостыней?» Старец отвечал: «Многие изнурили плоть свою безрассудно и не получили от того пользы. Уста наши дышат постом, мы наизусть изучили Писание, читаем псалмы Давидовы, а чего ищет Бог, не имеем, то есть страха Божьего, любви и смирения». Иоанн Колов говорил: «Нельзя выстроить дом сверху вниз, но надобно строить с основания. Это основание есть ближнее. Его ты должен приобрести, ибо на нем висят все заповеди Христовы. Поэтому весь успех в совершенстве таится в любви к ближнему». Можно ли достичь этого в пустыне, без людей? Антоний стал не только руководителем, отцом и наставником многих отшельников, поселившихся близ его пещеры, но и вернулся в Александрию именно тогда, когда его влияние там было особенно необходимо. Он говорил слово наставления в церквах и вдохновлял на подвиг крестьянской жизни и служения. По возвращению из Александрии, когда слава его еще более умножилась, он решил уйти дальше на восток, к Красному морю, и поселился на горе, которая теперь известна как гора Антония Великого. Здесь, в трех пещерах этой горы, и провел он остаток жизни. Но даже находясь в пустыне, он принимал активное участие в церковной жизни. Он не раз укрывал епископа Афанасия, который скрывался от ариан и императорского гнева. В 335 году Антоний написал смелое письмо императору Константину, которым ходатайствовал за Афанасия, изгнанного из своей церкви. Также решительно он обличал в своих посланиях арианского епископа в Александрии Григория. В 355 году, когда Афанасию позволили вернуться в Александрию, более чем столетний старец Антоний еще раз пришел в этот город, и толпы народа стекались послушать его. В своих речах он постоянно подчеркивал божественность Христа, выступая против ария его последователей, и считая, что признание Христа Богом – это не философия и не сугубо богословская истина, а основание нашего спасения. Вернувшись на свою любимую гору, Антоний прожил уже недолго, и в 356 году, в возрасте около 105 лет, скончался, заповедав никому не сказывать о месте его погребения. Один из современных путешественников так описывает восхождение на гору Антония: «Чем ближе мы подходим к колыбели монашества, тем круче и строптивее становится стезя, ведущая к ней. Во многих местах надлежало влезать с уступа на уступ и цепляться руками. Я 4 раза немного отдыхал на камнях. Жажда измучила меня. Чем более пью воду, тем более сгораю и томлюсь от горечи во рту». Трудно понять, как столетний старец Антоний сходил и восходил в эту пещеру. Сама пещера имеет вид ложечки с узкой рукоятью. Темновато и прохладно, не низко, но и не высоко. Естественный свод ее, треснувший, походит на островерхую кровлю сельской хаты, и на нем видится как бы дракон ребристый и черный. Интересно бы знать, не этот ли дракон приходил к Антонию в минуты искушения. Пустыня зла и коварна, но она полюбила и надолго запомнила Антония. Он стал своим в ее ребристых ущельях и в колючих скалах. Нужны ли людям третьего тысячелетия отцы-пустынники? Монашеская жизнь процветает и сегодня, но она давно приняла организованные формы, она подчинена строгой уставной дисциплине и нашла свое устойчивое место в исторических церквах. Если бы Антоний явился сегодня, то его вряд ли приняли бы хоть в какой-нибудь монастырь. Слишком яркой и вольнолюбивой личностью он был. Но был ли оправдан его пример? Можно ли считать правильным уход от общества, то есть анахоретство, понятое пространственно, а не духовно. Отвергнуть этот тип религиозности и исторический опыт монашества нельзя. Но правильно оценить этот опыт с позиции Нового Завета просто необходимо. Христос учил, чтобы его последователи отвергли себя, взяли крест свой и следовали за ним. Но оставляя мир физически, то есть убегая от общества, мы уносим в своей душе и в плоти часть этого мира – похоть плоти, похоть очей и гордость житейскую. И от себя человек уйти никуда не может. Поэтому один из египетских отшельников, Ава Лангин, писал: «Если не научимся жить в мире с людьми, то и в пустыне не найти тебе мира». Кассиан добавляет: «Если какие неуврачеванные пороки мы перенесем в пустыню, то они будут только скрыты в нас, но не истреблены». Христос хотел, чтобы мы остались светом для этого мира, а не прятали свечу евангельской истины под сосуд. «Так досветит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного», — говорил Иисус. Поэтому, если мы хотим совершенства и ревнуем о точном исполнении поручения Христа, нам надо уйти от греха, который в мире, но остаться в обществе, которому нужен мир Христов. Быть святым среди людей для людей – вот истинный подвиг учеников Иисуса. Вы прослушали аудиокнигу об Антоне Египетском «Как убежать от мира». Текст читал автор Сергей Викторович Санников.